Из ее дыхания рождаются три богини. Сусано, в свою очередь, берет украшения Аматерасу, раскусывает их и дает жизнь пяти божествам мужского пола. Аматерасу скрывается в гроте. Кто же победил? Сусано считает, что он. На радостях он начинает совершать дурные поступки. Аматерасу в страхе убегает и прячется в гроте, завалив вход в него большим камнем. Так мир лишается солнца и погружается в темноту. Хитрость богов Ками. Кругом стоит кромешная тьма. Как уговорить Аматерасу выйти из грота? Боги прибегают к хитрости, чтобы выманить затворницу наружу. Они ставят у входа в грот зеркало, а сами собираются перед гротом и веселятся. Одна из богинь начинает танцевать. Боги дружно хохочут над этим танцем. Аматерасу слышит смех. И хочется узнать, что же происходит. Откуда такое веселье, если мир погружен во тьму? Недоумевает она. «Мы любуемся богиней, которая прекраснее тебя», — говорят боги. Аматерасу выходит из грота, чтобы посмотреть. Ее свет отражается в зеркале и ослепляет богиню. Боги пользуются этим и быстро закрывают вход в грот. Аматерасу возвращается в мир, а вместе с ней возвращаются свет и тепло. Сусано и змей. Бог бури Сусано был изгнан с неба своим отцом. После ссор с Аматерасу он спускается на землю в местности Идзумо, где свирепствует ужасное чудовище, питающееся людьми. Девушка в опасности. Спустившись на землю, Сусано останавливается у реки. Вскоре он видит старика и старуху, которые идут по дороге и плачут. Между ними идет юная девушка. «Из-за чего вы так убиваетесь?» — спрашивает Сусано. «У нас было 8 дочерей», — отвечают они. Каждый год змей о 8 головах пожирал одну из них. Так он съел 7 наших дочерей. У нас осталась последняя, младшая. Змей вот-вот придет, но мы не хотим ее отдавать. Сусано говорит: «Я младший брат богини Аматерасу. Отдайте вашу дочь мне в жены, и я ее спасу». Старик со старухой соглашаются. Смерть змея. Сусано превращает девушку в гребень и втыкает гребень себе в волосы. Потом он просит ее родителей сварить 8 бочонков саке, рисовой водки. Вскоре появляется рычащий змей о 8 головах и 8 хвостах. Привлеченный запахом саке, он погружает все свои головы в бочонки и пьет до тех пор, пока не засыпает. Тогда Сусано выхватывает свой меч и разрубает чудовище на куски. В одном из его хвостов он находит меч и передает его Аматерасу. Этот меч до сих пор символизирует императорскую власть и хранится в храме, а императоры считаются потомками Аматерасу. После уничтожения змея Сусано возвращает своей жене человеческий облик. Он приказывает построить дворец в провинции Идзума и поселяется в нем с молодой женой. Потомки Сусано и его жены становятся божествами, особо почитаемые в Идзума. Один из них — О-Кунинуси. Ками, правитель великой страны, является героем многочисленных мифов и легенд. История зайца Ками. О-Кунинуси в мифах предстает как добрый и сострадательный бог. У него много сводных братьев, и все они хотят взять в жены принцессу Ягами. Они отправляются в страну Инаба, где живет красавица, и берут с собой О-Кунинуси, чтобы он нес вещи. Заяц Ками. По пути братья встречают белого зайца Ками, Акахада, но Усаги. У этого зайца нет шкурки, и он очень страдает. Братья советуют ему: искупайся в море, а потом обсушись на ветру, это тебе поможет. Заяц следует коварному совету, но от соленой воды поверхность его головы тела трескается на ветру, и ему становится еще хуже. О-Кунинуси несет тяжелую поклажу и отстает от братьев. И вот он доходит до места, где лежит несчастный заяц Ками. «Что с тобой случилось?» — спрашивает он. Заяц рассказывает ему свою грустную историю. Хитрость, которая плохо кончается. «Я хотел переплыть море, чтобы добраться сюда, но не знал, как это сделать. Тогда я попросил акулы лечь в ряд, чтобы пройти по их телам, как по мосту. Я обещал, что по пути пересчитаю их. Они хотели знать, кого больше, зайцев или акул. Я уже почти дошел до берега, когда признался им, что не умею считать. В наказание акула, которая была у меня под ногами, схватила меня и содрала мою шкурку. Печально говорит бедный заяц Ками.